Я насторожился и медленно обнажил кровожор. Все-таки какое-никакое, но оружие. Меня не покидало ощущение того, что за нами кто-то наблюдает, и оно меня не обмануло. Стоило нам с Офелия выйти на широкую площадку в центре сектора, как из небольших пещер со всех сторон повыскакивали монстры внушительных габаритов. Даже несмотря на сгорбленность фигур, они были выше среднего человека почти на голову. Арисин — редкий монстр. Превалирующие характеристики – сила и мудрость. У меня не было времени удивляться столь необычному сочетанию характеристик, потому что стая моментально нас окружила. Я перехватил кинжал обратным хватом, готовясь к бою, а Офелия уже припечатал ближайшего Арисина телекинетическим ударом. И похоже, что зря он это сделал. Стоило ему явить магию усопшего Рихота, как стая взбешенно взревела и ринулась на нас. Но к моему удивлению, монстры почти не обращали на меня внимания, остервенело пытаясь достать носильщика Офелия. Я лишь мимоходом зацепил лезвием кинжала парочку здоровяков, чутко подправив свое здоровье. Они же не обратили на раны никакого внимания, уже втаптывая в пыль кости скелета и превращая его в костную муку. Я испугался за сам жезл, но быстро расправившись с костяным големом, арисины не обратили на самого Офелия внимания, зато теперь оно было приковано ко мне. В течение секундной паузы они рассматривали меня, и когда взгляды некоторых из них скользнули по моему кинжалу, в них вновь проснулась ярость. Благодаря еще не упавшей из-за начала регенерации ловкости я успел увернуться от удара кулаком первого налетевшего на меня монстра и воткнуть кровожор ему в руку. Арисин тут же среагировал и ударил меня другой лапой в бок, отбрасывая на 2 метра. Я упал на землю, готовясь к тому, что меня сейчас затопчут так же, как и Рихота-заменитель. Да настолько, что Офелия потом даже нечего будет поднять. Я подскочил на ноги, превозмогая боль от сломанных ребер, мысленно коря себя за то, что не взял стальные кости в качестве мутации, и встал в боевую стойку, готовясь к безнадежному бою. А он стал еще более безнадежным из-за того, что я выронил кинжал, оказавшись с голыми руками. Но когда я остался безоружен, монстры слегка успокоились и окружили меня плотным кольцом. Я не понимал, чего они ждут, пока из толпы не вышел еще более крупный монстр. Арисин — старейшина, эпический монстр. Превалирующие характеристики – сила и мудрость. Помимо габаритов он отличался также белой шерстью, а не серой, как остальные монстры. И на животе у него висел большой тканевый мешок. Оставалось загадкой, где он его добыл. Выйдя на пару метров вперед, монстр смерил меня взглядом. Повисла тишина, заставляющая меня лишь гадать, чего они ждут. Вожак принюхался и издал короткий утробный рык, после чего от стаи отделился рядовой Арисин и встал напротив меня, вызывая у меня недоумение. Неужели они решили устроить честную дуэль? Они точно неразумные. Вожак вернулся к толпе, и мы оказались один на один с назначенным мне противником. Не было никаких сигналов к бою или чего-то подобного. Арисин просто сорвался с места и атаковал меня широким взмахом правой лапы, сжатой в кулак. Я пожалел, что не занимался на земле никаким рукопашным боем, но моя ловкость позволила поднырнуть под замах и нанести мощный удар рукой в солнечное сплетение Арисина. Хорошо, что выносливость у них не превалировала. Поэтому монстр издал глухой хрип, хоть и не упал. Обескураженный моей контратакой, он попытался схватить меня в захват, как бы обнимая. Но я со всей дури пнул его в правое колено, ломая сустав. Арисин упал, оперевшись на руки, и взглянул мне в глаза. Былой ярости там уже не было, и вскоре он склонил голову, как бы принимая поражение, тем самым еще больше сбивая меня с толку несвойственным для монстра поведением. Возможно, следовало бы добить раненого, но я лишь сделал пару шагов назад, наблюдая за тем, что предпримет мой противник. К удивлению, он не стал вновь нападать. Вместо этого он отполз обратно в толпу, освобождая путь вновь вышедшему вожаку. Тот вновь смерил меня взглядом. Его лапа дернулась, и я уже приготовился уклоняться от очередной атаки. Но вместо того, чтобы напасть, вожак засунул свою конечность в мешок и выудил оттуда довольно крупный красный кристалл, протягивая его мне. Я совсем растерялся. Какой бездны здесь происходит? Вожак так и застыл с протянутым на ладони камнем силы. Я неуверенно сделал пару медленных шагов к нему и опасливо взял свою награду. Вожак же после этого довольно заурчал, и из толпы монстров вышел следующий Арисин, вставая напротив меня. Прежняя опаска во мне сменилась интересом и даже каким-то азартом. «Ну ладно, погнали», – прошептал я себе под нос, и начался второй раунд необычного мероприятия. Монстры были сильными, возможно, где-то на уровне со мной в начале действия Дитя Гнева, но помимо силы у меня была повышена ловкость, даже в здоровом состоянии, за счет кольца прыткости. Да и в принципе арисины были не особо быстрыми, но вот под удар к ним было лучше не подставляться, и мои сломанные ребра это подтверждали, потому что болели они безбожно, и дышал я лишь благодаря своей повышенной выносливости и, возможно, упрямству. Второй монстр атаковал также прямолинейно, но, уже замахнувшись в прыжке сразу двумя передними лапами сверху, как это обычно делают хищники. Хотя, учитывая, что использовал он кулаки, а не когти, возможно, стоило сравнить его с гориллами. Я ловко перекатился по земле, оказываясь у него за спиной, но очутился я слишком далеко, чтобы контратаковать. Все-таки сработала привычка орудования длинным мечом, и чувство дистанции у меня выработалось именно под истязатель. Поэтому, когда я ринулся на монстра в надежде застать его врасплох, я наткнулся на выставленный вперед кулак, который угодил мне в грудь, в очередной раз что-то там ломая, вероятно, ключицу. Нет, стальные кости определенно стоило бы взять следующим навыком, если я, конечно, выберусь отсюда живым. И как назло, арисины не наносили рваных ран, предпочитая ломать противника, из-за чего я не мог воспользоваться своей кровью. У меня перехватило дыхание, но я успел принять второй удар на блок руками, едва не потеряв равновесие. Наручи хоть и были заточены под дальнобойные атаки снарядами, но свою функцию, как брони, сыграли неплохо. Интересно, будь я в полнорастовом доспехе, монстры также устраивали бы дуэль один на один или же просто накинулись бы на меня толпой. Думаю, второй вариант куда более вероятен, учитывая их изначальную реакцию на кинжал в моих руках. Мне надо было перевести дух, поэтому я отступил на пару шагов назад. Арисин воспринял это как слабость и с утробным рыком ринулся вперед, развивая успех, но удар его был сравнительно неуклюжим, и я заблокировал его левой рукой, подаваясь вперед и впечатывая свой кулак в его морду. Старый добрый удар в челюсть действовал на них как надо, и монстра повело. Не теряя времени, я добавил ему еще один удар туда же, и Арисин рухнул на землю, теряя сознание. «Фига себе, я Тейсон!» – удивился я сам себе. Сородичи оттащили бессознательного Арисина, и вперед вновь вышел вожак, снова протягивая мне кристалл силы. Я еще не пробовал выкачивать из них характеристики, но хватило небольшой концентрации, чтобы сразу два источника силы рассыпались в моих руках, повышая искомый параметр моего тела. А учитывая их изначальный размер и мое пятикратное увеличение прибавки, эти две победы принесли мне силы примерно как несколько десятков обычных монстров. Ожидаемо, напротив меня встал уже третий по счету монстр. Я хищно оскалился, вот только мое внутреннее состояние было не таким радостным. Второй пропущенный удар заставил что-то ныть в груди. Уж лучше бы они когтями рвали, ей-богу. Тем не менее, невзирая на боль, я схлестнулся с очередным противником. Схватка прошла так же быстро, и по итогу я вырубил его ударом локтя в голову, после удачной подсечки, свалившей его с ног. Вот только до этого он сумел сломать мне руку, которая теперь ненавязчиво шептала, что дела у меня плохи. Конечно, можно было изначально выпить зелье замедления времени, но срок его действия вряд ли позволил бы мне перебить всех здесь по очереди. А с толпой практически голыми руками я бы не справился. Я принял из лап вожака и поглотил уже третий по счету кристалл силы, ощущая ее прибавку, но готовясь к четвертому бою, я начал волноваться. У арисинов были длинные передние конечности, так что удары ногами без поддержки рук мне вряд ли помогут. И все оказалось действительно плохо. Арисин тут же навалился на меня всем телом, и я лишь успел ударить его правой рукой в плечо. Получив хлесткий хук по голове, я поплыл, но даже после такого удара, подобного врезавшемуся в стену автомобилю, я все еще держался на ногах, точнее, на вертолетах, которые сейчас кружили в моей черепушке, переворачивая мир вверх дном. Развивая успех, Арисин приложил меня ударом в живот, из-за чего, по ощущениям, все мои внутренние органы превратились в кашу. Наверное, лишь поэтому я не блеванул, а только упал на спину, не в силах дышать или стонать. Мои глаза были открыты, но в расфокусировавшейся картинке я видел лишь очертания далеких тусклых кристаллов освещения. Внезапно их загородила крупная тень вожака и нависший надо мной кулак. Глава 18. Дом, милый дом. Арисин предоставил мне пару секунд посокрушаться насчет того, как глупо я сейчас закончу. Хотя, с другой стороны, почему глупо? Умереть на этаже, где толком никого и не было, это даже как-то по-геройски, но все же глупо. Я размышлял о всякой ерунде и о том, почему этот монстр так медлит с добивающим ударом, но ответ был простым. Он не собирался меня добивать, напротив, засунув лапу в свой мешок, он занес надо мной кулак, в котором была зажата пригоршня какого-то порошка. Посолить решил перед употреблением, что ли? Промелькнула у меня мысль, но порошок засветился уже столь знакомым зеленым светом, и вожак медленно осыпал меня им с головы до ног. Я ощутил, как боль по чуть-чуть начала отступать. Мышцы вновь спазмировались, возвращая на место сломанные кости, и даже рана на животе с застывшей на ней кровавой коркой начала постепенно затягиваться. В глазах прояснилось, и не веря происходящее, я медленно поднялся на ноги и взглянул на вожака монстров. Он в очередной раз оценивающе окинул меня взглядом и протянул вперед руку пустой ладонью вверх. Я растерялся, не понимая, что это значит. Мол, ты ничего в этот раз не заработал, так что получи ничего, но тут до меня дошло. Я проиграл, а значит, должен был что-то отдать как приз. Быстренько покопавшись по карманам, я выудил первое попавшееся мне зелье крововосполнения и положил его на ладонь монстра, надеясь, что дар ему понравится. Вожак поднес зелье к носу и задумчиво его обнюхал. Издав удовлетворенный утробный звук, он поспешил спрятать флакон в своем мешке. После этого рядовые аресины как по команде развернулись и направились в свои пещеры, оставляя меня наедине с вожаком. Я смотрел в его глаза и не ощущал какой-то злобы, присущей большинству монстров. Вожак же медленно, но глубоко втянул ноздрями воздух и издал непонятный звук, направляясь к выходу из сектора. Я стоял, глядя ему вслед и не понимая, что делать. Пройдя десяток метров, монстр остановился и обернулся на меня через плечо, мол, ты идешь? Поспешно подхватывая лежащего на земле Офелия и пряча свой кинжал за пояс, я побежал за старейшиной Арисинов. Следуя за ним, я прошел несколько тоннелей. По пути нам встречались другие странные твари, но завидев моего проводника, они предпочитали скрыться с глаз долой. А мне же лишь оставалось гадать, куда мы идем. Но вскоре я получил ответ на этот вопрос, когда мы оказались у комнаты перехода на верхний этаж. Я приложил ладонь к груди и изобразил небольшой поклон, выражая благодарность монстру. Тот довольно заурчал и, развернувшись, направился в обратную сторону, оставляя меня одного. Ну, как одного, с говорливым жезлом, который разразился целой тирадой, посвященной потере своего носильщика. Скажи спасибо, что мы целыми оттуда ушли, а мага какого-нибудь мы тебе еще освежуем. Попробовали бы они меня повредить, я бы их там зажарил. Отнюдь, ты видел, как их взбесила магия. Попробуй ты воспользоваться своими молниями, тебя тут же сломали бы об колено. Хм, действительно, интересное наблюдение. Ну вот, а ты меня тупым называешь. Я не тупой, я медленно соображающий. Сам же я еще некоторое время постоял, переваривая мысли о необычном поведении монстров. Расскажу об этом Мариш, ни за что не поверит, но пора было идти дальше. Подняв руки вверх, я поддался затягивающему воздействию перехода и вскоре вылез на 15-м этаже. Так, нужно найти хоть какое-нибудь знакомое место, по которому мы шли с Мариш. Там, может быть, как-то и сориентируемся. Угу, вот только здесь мы еще не были, ответил Жезл. Да. Ты прав, но все равно шансов больше, чем на 16-м. С каких это пор ты заделался таким оптимистом? Я не смог ответить ему на этот вопрос, потому что сам сейчас не мог дать ответ на него даже себе. Наверное, настроение подняли мысли о скорой встрече со взбалмошной Лилитой. Да, дела у меня дрянь. Эбиссальцы знают, что я жив. Гамморахцы хотят посадить меня на бутылку левосудия, а синдикат уже наверняка готовит целую экспедицию по охоте за моей головой. Но есть хотя бы кто-то, кто сейчас на моей стороне. От этой мысли становилось как-то легче, и я надеялся, что Мариш сейчас в безопасности. Так или иначе, надо было продолжать путь. Я вышел из комнаты перехода и принюхался. В ту сторону, откуда доносился явственный запах крови, было решено не идти. Как я заметил, зоны перехода располагались в некотором отдалении от скоплений монстров. А значит, стоило искать их подальше от заселенных тварями секторов. Но шныряющие по тоннелям существа также представляли опасность. По пути я натыкался на небольшие группы монстров вроде крупных жуков или чего-то похожего на грызунов-переростков. Но вне своих зон они были не столь опасны. И с помощью молнии Офелия мне удавалось выйти победителем из этих стычек, даже поглотив немного эссенции выносливости. Грызуны же были ловкачами, и я не стал дожидаться, пока эссенции кристаллизируются. Кстати, это натолкнуло меня на мысли о том, что не мешало бы посетить логово Непри, если получится его отыскать. Может, удастся собрать с них пригоршню кристаллов, чтобы не заблудиться и на случай, если придется вернуться. Я оставлял метки на стенах. Внезапно я замер от стучащих звуков дальше по тоннелю. В моем направлении шел кто-то крупный и, похоже, копытный. Благо я тут же нашел укрытие среди каверны и замер в ожидании. Увидев минотавра-воителя, я не знал, радоваться мне или плакать. Если он меня заметит, то мне будет очень трудно с ним справиться без оружия. Однако меня тут же посетила мысль. В прошлый раз, когда мы были здесь с Мариш, мы также наткнулись на подобную особь, патрулирующую тоннели. Если проследить за этим минотавром, быть может, он выведет меня на знакомые места. Затея была рисковой, но попробовать стоило. В крайнем случае, у Офелия еще осталось немного энергии на молнии, и шанс справиться с монстром был. Минотавр прошел мимо моего укрытия, не подав признаков беспокойства, и я аккуратно покрылся за ним. Пришлось пройтись в обратную сторону, но вскоре монстр завернул в одно из ответвлений, которое я обошел. Следовать по этому проходу незамеченным было бы сложно, и я пропустил монстра вперед, полагаясь на слух и следуя за стуком его копыт. Вести преследование стало чуть проще, когда мы вышли в обширную зону, края которой даже не было видно из-за нависших вокруг сталагнатов. Это что-то вроде сталактитов, каменных сосулек, свисающих сверху. Только сталагнаты достигали самого пола пещеры, что позволяло успешно за ними прятаться. Но прятался за ними не только я. В процессе патрулирования минотавра атаковала небольшая стая каких-то членистоногих тварей с крыльями, как у стрекоз, и мне пришлось прям болеть за победу моего старого знакомого, чтобы он смог продолжить свой путь. Минотавр, размахивая во все стороны здоровенной дубиной, расшвыривал тварей, но они то и дело жалили его подобно земным осам. В какой-то момент я уже подумал, а не прийти ли ему на помощь, но через несколько минут скоротечного боя рогатый остался стоять на ногах в окружении поломанных членистоногих. Прихрамывая, он продолжил свой патруль и даже взвалил на плечи несколько тушек нападавших. Неужели теперь он направится домой с добычей, а может, минотавры вообще одиночки? Об этом я сразу как-то не подумал, но к моему облегчению, примерно через час преследования, рогатый монстр завернул в один из проходов, откуда явно чувствовались нотки запахов крови. Пропустив его вперед, я аккуратно выглянул за угол и увидел десятки простейших шалашей, в которых отдыхали прочие сородичи моего невольного проводника. Сам сектор имел даже участки серой растительности и был неплохо освещен по меркам бездны. Воитель сбросил свою добычу с себя, и ее тут же подхватили сородичи поменьше. Кажется, я даже увидел среди них самок. Вот только что мне теперь делать со всем этим? Определенно стоило запомнить местоположение этой локации, дабы как-нибудь вернуться и существенно поднять свои характеристики за счет этих монстров. Вот только сначала нужно было найти путь на 14 этаж, и я уже хотел было уйти прочь, как мой взгляд зацепился за нескольких особей, которые окружили каменное сооружение, уходившее куда-то вверх. Из его нескольких проходов сочился свет, и меня осенило. Это был проход на другой этаж, не знаю, вниз или вверх, но это было уже что-то. Если это действительно так, то моя теория о том, что монстры избегают переходов, окажется несостоятельной. Либо же минотавры, обладая зачатками разума, специально поселились здесь для того, чтобы отлавливать неудачливых искателей приключений и сталкеров. В любом случае стоило проверить свою догадку. Но как это сделать? Наверное, я был слишком оптимистичен, планируя сюда вернуться для мини-геноцида парнокопытных. Потому что даже вооруженного, меня, скорее всего, задавит. Я отошел подальше и высказал свои соображения Офелия. Нам нужен отвлекающий маневр, который позволит добежать до перехода, заключил жезл. Есть идея использовать косу? Я состроил кислую мину. Не хочу тратить. Ох, так и помрешь, сберегая расходники. Ну ладно, мы можем вернуться и потратить некоторое количество времени на создание хитиновых големов из тех насекомых. Хитин более хрупок, чем кости, однако я смогу справиться быстрее. На том и порешили. Вернувшись к месту схватки, я получил от Офелия указание освобождать от внутренностей тушки твари, дабы он смог справиться быстрее. Мне это занятие не понравилось ни капли. Я с детства испытывал боязнь перед всякими членистоногими, а тут твари размером с крупную шимпанзе. Однако нет худа без добра. В процессе вивисекции я обнаружил, что кристаллизованная эссенция скапливается внутри тушек монстров. И таким образом я стал богаче на 12 малых кристаллов ловкости. Через несколько часов упорного труда Офелия передо мной стоял целый отряд хитиновых недоскелетов. Они очень хрупкие, предупредил меня Офелия, поэтому будут работать до первого чиха в их сторону, но как отвлекающий маневр, сойдут. Я почесал подбородок, будем надеяться. Ладно, пошли думать, ты только учти, если там окажется проход вниз, то нам снова придется искать новый переход на 15-й, вернуться сюда будет самоубийством, блин, и то верно. Я задумался, стоит ли вообще теперь этим заниматься, но решил рискнуть. В крайнем случае попробую сбежать из сектора к противоположному выходу. Наконец, мы подошли к деревне Минотавров, и Офелли опустил вперед свое неживое воинство, а я, что было сил, побежал по широкой дуге, огибая шалаши и направляясь к месту прохода. Минотавры, как и ожидалось, сразу ринулись на создание Офелли и в процессе не обратили на меня внимания. Големы разваливались с первого удара, но к тому моменту, когда последний из них был уничтожен, я уже заскочил в светлое помещение, и моему счастью не было предела. Это был переход наверх, на уже родной 14-й этаж. Я тут же подпрыгнул и выставил руки для того, чтобы меня затянуло. Однако, когда я уже наполовину был в черной жиже, что-то схватило меня за ногу и потянуло обратно. Я сразу же понял, что произошло. Один из минотавров обнаружил нарушителя и теперь решил с ним поквитаться. Поэтому, когда я вновь оказался внизу, я не растерялся. Падая на монстра, я воспользовался тем, что одна его лапа была занята моей ногой, а вторая сжимала дубину. В полете я, что было сил, ударил его кулаком по голове, и монстр пошатнулся, выпуская меня из схватки. Я тут же добавил ему ударом в печень, что заставило его упасть на одно колено. Но добить я его не успел, так как слышал многочисленные звуки копыт снаружи. Требовалось очень быстро отсюда линять. Поэтому я воспользовался ошарашенным монстром как трамплином и подпрыгнул вверх, сам не ожидая от себя такой прыти. Совершив неуклюжий кульбит, я прилип к черной жиже перехода плашмя, что сыграло мне на руку. Вбежавшие в помещение монстры уже не могли меня схватить, и вскоре я увидел спасительный свет другой стороны перехода. Пришлось немного побарахтаться из-за неудобного положения в бассейне, но в конечном итоге я выбрался на твердую поверхность. «Ты знаешь это место?» – спросил я у Офелия. «Да, мои скелеты много где шныряли по этажу, и, кажется, я смогу провести нас к пирамиде». «Нет, давай сначала заскочим в пещеру Молоха. Мне нужно кое-что забрать оттуда». До логова убиенного босса дошли без особых проблем. Офелия неплохо изучил этаж, и переход оказался недалеко от искомой точки. Когда я оказался на входе в пещеру босса, меня даже обуяло какое-то легкое чувство ностальгии. Именно отсюда и начался мой путь в бездне. Прошло совсем немного времени, но было такое ощущение, будто пролетела целая жизнь. Сбросив наваждение, я направился в дальнюю пещеру, где был спрятан дробильщик, но на подходе к ней меня насторожил запах крови. Странно, ведь здесь никого не должно было быть. Источником запаха была небольшая рана на руке у существа, которое я видел впервые. Псоглав разумный, класс, кровавый боец. Гуманоид имел крупное жилистое человекоподобное тело, покрытое короткой серой шерстью. Вот только голова у него была то ли волчьей, то ли собачьей. Издали было трудно понять, превалировали у него сила и выносливость. Брони, как таковой, у него не было, кроме железных наручей и наплечников, закрепленных на кожаном жилете без рукавов. Компанию ему составляли Лилит с луком за спиной и Асм в легких тканевых одеждах мага. Троица не заметила моего появления из-за того, что упорно пыталась тащить что-то тяжелое. И я начал догадываться, что бой был неминуем, и я закрепил Офелия чуть в стороне для поддержки в качестве турели. «Представляете, сколько мы на нем заработаем», – воодушевленно вещал Асм, не особо участвуя в транспортировке предмета. «Если дотащим», – ответил ему Лилит, – «он, как минимум, имеет эпическую ценность, я уверен, а может и легендарную. Интересно, какой идиот бросил его здесь? Да без разницы, теперь это наша добыча», – оскалился Псоглав. «Как бы не так, поспешил я расстроить мародеров, когда они оказались достаточно близко. Я встал на проходе, скрестив руки на груди. Компашка тут же бросила на землю свой груз и встала в боевую стойку. «Ты еще, что за хрен?» – ощетинился Асм, владелец этого меча. «Да, а мне сдается, что ты сюда только пришел. Я отсюда вышел, предварительно убив босса и забрав один из его мечей. Теперь я пришел за вторым», – кивнул я в сторону дробильщика, лежащего на земле. «Ты убил Молоха один», – не скрывал удивления Лилит. «Да врет он все, он даже меч этот не поднимет», – воскликнул Псоглов. «Давай заключим пари», – предложил я. «Если я смогу нормально орудовать им одной рукой, вы уходите отсюда по добру по здорову. Если нет, то забираете его». «Да черта с два», – зарычал Псоглов. «Эй, постой», – пытался урезонить его Лилит. «Если он может махать этим тяжеленным мечом, то в любом случае не стоит с ним связываться. Ну а если не сможет, то мы его и забираем. Это разумно», – кивнул я и направился к артефакту. Псоглов ощетинился и негромко зарычал, но я не обращал на него внимания. Подойдя к дробильщику, я уверенно схватил его за рукоятку и поднял одной рукой. Взмахнув им пару раз и разрубая воздух, я взвалил легендарный меч на плечо и уставился на ошарашенную троицу. «Полагаю, вопрос закрыт, ребята. Думаю, лучше нам уйти», – тихо проговорил Лилит. Асм явно не хотел упускать столь ценную добычу, но страх передо мной заставлял смотреть на меня с опаской. А вот Псоглов пребывал в настоящем бешенстве. Его морда обнажила клыки, а изо рта начала течь слюна. «Не отдам, мое». У всей троицы были не особо выдающиеся характеристики. Разве что у Псоголового была приличная сила и чуть менее приличная выносливость. Видимо, именно уверенность в себе и заставила его совершить следующий опрометчивый поступок. Пока его друзья пребывали в нерешительности, он сорвался с места и накинулся на меня. Я был к этому готов и попытался встретить противника взмахом меча, но он оказался бывалым бойцом. Увернувшись от моего удара, он вошел в клинч и вцепился мне в шею своими зубами. Я успел заметить, как тут же подскочили его характеристики. Видимо, слово «кровавый» было в названии его класса не просто так. Вот только с кровью у меня также были весьма трепетные отношения. Я даже не стал особо сопротивляться. Через пару секунд, потребовавшихся Псоглову на осознание, он отпрянул от меня с диким воем. Кислотная кровь пришлась ему не по вкусу, а вот и нечего всякую дрянь в рот тащить. Гуманоид схватился за морду и пытался отплевываться. Но, похоже, что он влетел на хорошие деньги для приема у ветеринарного дантиста. Если тут такие врачи, конечно, были. «Еще есть желающие», — обратился я к невредимым противникам, смотрящим на меня широко раскрытыми глазами. Те судорожно замотали головами, а я задумался. Нельзя их отпускать, они наверняка сразу же доложат, куда надо, что видели странного поверхностника в глубинах бездны. С другой стороны, синдикат и так знает, где меня искать. «Из какого вы города?» — сурово спросил я у них. «Из Десада». «Ладно, повезло вам, а вот ему нет». Я быстрым ударом меча размозжил голову Псоглову. «Я не оставляю живых врагов позади». Вновь взглянув на Асма и Лилита, я спросил: «Вы же мне не враги?» Те сглотнули слюну и поспешили судорожно замотать головами в знак того, что они, как минимум, мне не враги, а если надо, даже и друзья. «Хорошо, тогда свободны». Парочка как по команде сорвалась с места и скрылась за ближайшим поворотом, оставляя меня в задумчивости. А что, собственно, такие слабаки тут забыли? Хотя, возможно, я поспешил с выводом. Псоглов был неплох, если бы не дурной характер. Однако, будь Молох жив, им бы было не сдобровать. С убитого Псоглова снять было особо нечего, да и надевать одежду какой-то блохастой псины я побрезговал. Темный оракул, находившийся в пещере, меня особо не порадовал. С прошлого раза на моем счету прибавилось всего лишь два убийства разумных, поэтому мне начислили лишь один дар бездны, и то я подозреваю из-за этого Псоглова, только он был более-менее опасным. Всего на счету у меня уже имелось два дара, и я решил опять сэкономить, чтобы в следующий раз взять стальные кости. Я направился к выходу из пещеры, попутно подхватив Офелия, помощь которого в этот раз не понадобилась. Далее было решено все-таки забрать истязатель с 10 этажа, прежде чем вернуться в пирамиду. Все-таки, если туда прибудут враги, нужно встречать их во всеоружии. Путешествие туда и обратно заняло несколько часов, в ходе которых пришлось столкнуться с несколькими стаями монстров. Но на этих этажах они были послабее, чем на 15 или 16, поэтому я разжился горсткой желтых кристаллов. Красные и коричневые эссенции я, разумеется, поглощал для увеличения характеристик. Глядя на кристаллы ловкости, я задумался, а не стоило бы отдать касание смерти бездне, но что-то подсказывало мне, что делать этого не следовало. Дробильщик же оказался не столь эффективен против органики, как истязатель. Если последний проходил через плоть как через масло, то первый в основном ломал врагам кости, будучи не особо острым. Зато, когда в моих руках оказались оба меча, меня пронзила бодрящая волна энергии, и мой оракул поспешил порадовать меня. Открыта синергичная способность артефактов «Ударная волна». Одновременно ударьте о землю обоими артефактами для создания всеразрушающей волны перед собой. Перезарядка, 6 часов. Не терпелось опробовать новую возможность, и я даже знаю, кто будет первым. Такое количество эссенции силы и выносливости, которое представляла собой стая минотавров, не давало мне покоя, и я еле сдержался, чтобы не отправиться туда сразу же. Но стоило отдохнуть перед таким серьезным мероприятием. Для этого я сначала отправился в пирамиду, дабы поспать и залечить раны, а еще поесть. Как ни крути, но постоянно получая и залечивая такие раны, требовалось много еды. Поэтому, вернувшись в пирамиду, я вновь набросился на пиршественный стол. «Такими темпами тебе этого надолго не хватит», — заметил Офелия. «Да, ты прав. Стоило бы озаботиться добычей провианта. Здесь на этаже есть колония вепрей. Можешь как-нибудь туда сходить, только всю не вырезай разом. Лучше таскай их по мере необходимости». Поблагодарив Офелия за совет, я завалился спать, оставив жезл на дежурство для охраны. Для подготовки к походу на 14-й синдикату нужно потратить некоторое время. Так что, была вероятность, что пока я в безопасности, но следующую ночь, скорее всего, придется провести в менее комфортных условиях. Утром я взвалил оба своих меча на подвес, который, к счастью, выдержал их массу. А вот косу, как бы мне не было жаль с ней расставаться, было решено спрятать в укромном месте в храме. И так много чего таскаю. Касание смерти же, скорее всего, придется сберечь для битвы с синдикатом. Относительно целой и полной сил я засунул Офелия за пояс и отправился к логову минотавров. Стоило попробовать их пощипать. В крайнем случае, сбегу как в прошлый раз. Но оказавшись по ту сторону перехода, где меня должны были встречать часовые, я почуял резкий запах крови и услышал шум боя снаружи. Я аккуратно выглянул наружу и увидел, что монстры теснят группу разномастных бойцов, дела у которых шли совсем плохо. Несколько из них уже лежали мертвыми, а оставшиеся пытались отступить. Но монстры им этого не позволяли, то и дело, ломая кости людей своими дубинами. И да, это были именно люди. И, судя по всему, земляне. Глава 19. Проклятые. Среди людей я заметил даже несколько знакомых лиц, которые видел во время нашего призыва. Вот только было непонятно, что они вообще здесь делают. Неужели так глубоко забрались с аванпоста на 4-м, и тут до меня дошло. Скорее всего, это были те дезертиры, которые сбежали с Игосом. Я застыл в нерешительности. Я не испытывал к этим людям теплых чувств. Никто из них не выступил против принесения меня в жертву, да и в принципе не сделал мне ничего хорошего. Поэтому первая мысль была посмотреть, как их тут всех вырежут. Однако с другой стороны, плохого они мне тоже не сказать, что сделали. Да, проголосовали за казнь, но что им оставалось? В глазах общественности я был отбитым психопатом. Также за то, чтобы им помочь, были иррациональные причины. Во-первых, хоть и неуклюже, но они смогли сообща завалить парочку минотавров, а это моя добыча. Во-вторых, пока монстры отвлечены, это был хороший момент застать их врасплох. Однако противники были серьезными, и я решил, что Офелия прав. Нечего беречь расходники. Выпив среднее зелье скорости и среднее зелье реакции, отобранное еще у Мариш в нашу первую встречу, я ускорился в 3 раза. Профессиональные спринтеры могут развивать скорость бега под 40 км в час. Я, может, и не профессиональный бегун, но под действием зелья я врезался в толпу на скорости под сотню, сломав ударом ноги хребет первому попавшемуся монстру. И тут началась резня. Было немного непривычно орудовать сразу 2 огромными мечами, но перчатки амбидекстера мне в этом нехило помогали. Благодаря ускоренной реакции я успел заблокировать удар минотавра-воителя и тут же пырнуть его истязателем в живот. Добить его мне не дали, потому что тут же на меня налетели со всех сторон огромные туши полубыков. А это означало, что пришло самое время для того, чтобы опробовать мою новую возможность. Я взмахнул обоими мечами так, чтобы в случае чего не зацепить землян, и поразить как можно больше монстров. И тут я понял, почему эти оба меча носили статус легендарных, несмотря на некоторые свои недостатки. Сама земля передо мной вздыбилась, и ударная волна протянулась метров на 10 вперед и шириной в 1-2 метра. Деревянные дубины минотавров рассыпались. Относительно целым остался лишь молот в руках одного воителя. Однако сам он выглядел после удара неважно. Вся шкура была посечена в разных местах, а левая рука, кажется, сломана. Парочка монстров, что была ближе всех, вообще лежала без признаков жизни в луже крови. Развивая успех, я ринулся вперед и добил раненых. Монстры почувствовали во мне еще большую угрозу, чем отряд землян, и ринулись основной частью на меня. Но я успешно давал им отпор. Дробильщик заставлял рассыпаться деревянное оружие монстров при блоке их ударов, а истязатель хоть и не убивал их с одного маха, но выводил их из строя довольно быстро. Все-таки хоть у рядовых монстров выносливость была не основной характеристикой, базовый ее показатель все равно был немаленьким. С воителями же приходилось довольно сложно. Все-таки выносливость у них была куда выше, и истязатель был не так эффективен, как хотелось бы. Но все равно раны он оставлял обширные, что, впрочем, лишь приводило монстров в бешенство. Один такой умудрился вскользь зацепить меня молотом по голове, и я едва не умер. Сработал эффект амулета двух последних шансов, и я устоял на ногах лишь благодаря ему. В глазах плыло, а череп пронзило дикой болью. Я начал неуклюже отбиваться, понимая, что сейчас меня раздавит. Но в отряде землян были свои целители. Я ощутил, как меня охватывает волна зеленой энергии, и зрение тут же сфокусировалось, позволяя мне заблокировать очередной удар здоровенной палицы. Моя ловкость возросла, и я подпрыгнул вверх 1-1.5 метра, снося минотавру голову. Очередной противник попытался атаковать меня со спины, но в него врезалась мощная молния, выпущенная предварительно оставленным поодаль Офелия. Минотавра затрясло, и я тут же подрезал ему ноги, заставив согнуться, и добил ударом в голову. Я мимоходом бросил взгляд в сторону землян и увидел, что на них упорно наседает самый большой монстр из здесь присутствующих. Минотавр-патриарх, эпический монстр. Преобладающие характеристики – сила, выносливость. Я невольно облизнулся. В пылу боя я ощущал, как крупные эссенции монстров сами устремляются ко мне, повышая мою силу. Сколько же можно выбить с него? А ну, иди сюда, тушенка. Назвал я его так, потому что помимо здоровенного двуручного молота монстр носил на себе еще и металлический нагрудник. Тут я порадовался, что взял с собой меч, способный прорубаться через неорганику. Я забежал за спину отвлеченного предводителя минотавров и с размаха рубанул его по броне. Конечно, были и куда более простые цели вроде ног, но мне было интересно, как справится дробильщик с его броней. На нагруднике появилась крупная продолговатая дыра, но вот толстую шкуру меч уже не прорезал. Второй рукой я все-таки ударил его по ноге, но вожак был слишком вынослив. Думаю, обычным мечом не факт, что удалось бы даже пробить шкуру. Но истязателю удалось прорезать его плоть до кости. Патриарх взревел и попытался в развороте ударить меня молотом. И если бы не моя повышенная за счет зелья и ловкости реакция, ему бы это удалось. В самый последний момент я принял удар на скрещенные мечи, перехваченные обратным хватом. Проскользив по земле на 0.5 метра, я отпрыгнул, и в патриарха тут же полетели несколько заклинаний магов. «Не трогайте, он мой, займитесь остальными, вы слышали, огонь по аркам», — скомандовал какой-то силовик со щитом и мечом. Земляне воспрянули духом, и баланс сил сместился в нашу сторону, что позволило мне полностью сконцентрироваться на патриархе. Бык смотрел на меня наполненными кровью глазами и выпускал пар из ноздрей. «Не будь я сам переполнен яростью, я бы, может, даже испугался, но сейчас во мне играл азарт. Ну, давай, иди сюда», — взревел я и демонстративно ударил мечами по бокам от себя. Такое пренебрежение окончательно вывело патриарха из себя, и он с диким ревом ринулся ко мне. Вражеский молот очертил широкую дугу, намереваясь снести меня с левой стороны, но недостаток тяжелого оружия был в том, что его движение легче просчитать. Вот только попытка заблокировать удар едва не стала фатальной. Уже на подлете ко мне с обратной стороны от бьющей части молота вспыхнуло пламя, и он ускорился, как от реактивного двигателя, что сделало его удар просто монструозным. Приняв его на меч в левой руке, я тут же отбросил мысли о контратаке правой и порадовался, что мое оружие имеет свойство неразрушимости. Удар отбросил меня в сторону, сбивая с ног, и лишь повышенная скорость позволила мне увернуться от тотчас же напрыгнувшего сверху монстра, попытавшегося добить меня ударом сверху. Подскочив на ноги, я тут же рубанул патриарха по рукам, перерезая ему мышцы предплечья с помощью истязателя. Его левая рука безвольно отпустила рукоять молота, но правая была еще цела. С отчаянным ревом он активировал свойства молота и начал размахивать им во все стороны, никуда особо не целясь. В какой-то момент он просто закружился вокруг своей оси, превращаясь в елу. Я отступил, думая, как его теперь достать. Потому что сейчас патриарх стал олицетворением фразы «Лучшая защита – это нападение». Вот только юла хорошо крутится при наличии ровной поверхности, чем я и воспользовался. Забросив оба своих меча на подвес, я подбежал к крупному валуну и поднял его над головой. После чего я бросил его под ноги патриарха, и тот, споткнувшись, потерял равновесие. Более того, он не додумался деактивировать молот, и тот просто улетел куда-то в сторону, оставляя своего хозяина с голыми руками. Я ринулся на Минотавра, но он даже полулежа сумел среагировать и отбросить меня ударом наотмашь. Мы одновременно встали на ноги. Вот только монстр был серьезно ранен. Из раны на ноге обильно текла кровь, а рука не сжималась в кулак. Я закрепил дробильщика на подвесе и перехватил второй меч обеими руками, пристально глядя в красные глаза монстра. Не в силах здраво соображать, он вновь устремился ко мне. Я же остался стоять на месте, концентрируя все внимание на его движениях. Вот раненая рука чуть подается вперед, а противоположное плечо отводится назад для замаха. Вот он уже в паре шагов от меня, и его кулак летит в меня. Я все это видел благодаря зельям и дитя ненависти. Страшно подумать, как ощущают мир ловкачи на пределе своих возможностей. Потому что поднырнуть под хук не стало для меня чем-то особо сложным. Широким взмахом меча я со всей силы рубанул врага по ребрам, и меня обдало фонтаном его крови. Патриарх взревел, и я тут же развернулся, добивая его точным уколом в затылок в прыжке. Он был мертв. Об этом свидетельствовали две довольно крупные эссенции, зависшие над монстром, которые я тут же поглотил. Тяжело дыша, я взглянул в сторону продолжающегося сражения. У землян было слишком мало бойцов ближнего боя. Почти все они полегли еще до моего прихода. Поэтому группа потеряла свою изначальную эффективность, если она, конечно, вообще была. И сейчас они теснили монстров лишь за счет дальнобойных атак и сдерживающих заклинаний. Но это не могло продлиться долго, и им срочно требовалась помощь. Воодушевленный, я вновь врезался в рассредоточенных минотавров, сея гибель в их рядах. Мне не нужно было касание смерти, чтобы стать ее вестником. Через пару минут я уже был с ног до головы в крови, и когда в живых остался лишь один монстр, я просто голыми руками вырвал его кадык. Минотавр-воитель упал передо мной, и в секторе воцарилась тишина. Лишь один темнорусый парень не терял времени, принимаясь суетиться вокруг лежащих на земле товарищей, то и дело прикладывая к ним руки, охваченные зеленым свечением. Остальные, стоящие на ногах, вперили в меня свои взгляды. В основном на их лицах я видел опаску. Некоторые, особенно девушки, испытывали самый настоящий ужас при виде меня, покрытого слоем запекшейся крови. Я не стал применять очистку. Пусть боятся. Наконец, тишину нарушили шаги темноволосого короткостриженного парня в стандартной тяжелой броне призванных. Он вышел вперед и демонстративно медленно вложил свой меч в ножны. «Ты ведь деменс, да?» – спросил он. Я молча кивнул в ответ, не сводя с него взгляда. «Я Морис. Знаю, ты вряд ли относишься хорошо к своей школе, но я был другом Торвальда, и в кознях против тебя ни разу не участвовал. Его лицо было мне знакомо, но мы никогда особо не общались. Но и рядом с Зиной я его действительно не видел». Я продолжал молча сверлить его взглядом и понял, что за эти дни вид рас, населяющих бездну, стал мне куда ближе, чем лица людей, приносившие до этого мне лишь разочарование и боль. Морис же расценил мое молчание по-своему, и в его голосе я заметил неумело скрываемую дрожь. «Послушай, нас забросил сюда Игос. Мы не хотели продолжать служить ордену, и вот мы здесь. Игос сказал найти тебя. Он сказал, что ты поможешь. Интересно, с чего это он так решил?» Небрежно бросил я в ответ. «Не знаю. Может, потому, что мы теперь все проклятые, как и ты». «Проклятые, это он вам так сказал?» «Ну, не совсем. Так нас называли местные в городе, когда мы пришли туда. Перед атакой ордена», уточнил я. «Да, Игосу что-то нужно было там, но когда мы узнали о скором нападении, он поспешно отправил нас в портал. Мы блуждали по пещерам несколько дней, многие погибли, и только сейчас нам повезло найти тебя. Я усмехнулся, вытирая кровь с клинка, уверен, что это везение. Морис тяжело вздохнул, и я увидел на его лице отчаяние. Ты давно здесь, скажи хотя бы, где мы можем укрыться. Я вновь обвел взглядом потрепанных людей, и что-то сжалось у меня внутри. Вместо презрения или злобы они смотрели на меня либо с надеждой, либо с грустью. Они были как загнанные звери, не знающие, куда податься. Ближайший отсюда город, Гаммарах, наконец сдался я. Он находится на 9-м этаже, мы на 15-м. Фиг с вами, я заведу вас на 10-й, но дальше не пойду. У меня теперь сложные отношения с местными. Морис покачал головой. Игас сказал избегать городов. Там опасно. Опаснее, чем здесь. Повисло неловкое молчание, и я услыхал тихий сдавленный звук. «ПС, земляне тоже его слышали и повернули голову в сторону, где был закреплен Офелия. Ждите, я сейчас», отойдя к жезлу, я спросил, «Чего, мы можем их использовать? Хочешь понаделать из них скелетов? Идея неплохая, но мне сейчас хватит и минотавров. Я про другое. Подумай сам, скоро на пирамиду нападет синдикат, и ты вряд ли сам с ними справишься. Я думал, просто укрыться в другом месте. Ты знаешь много хороших мест, или собираешься всю жизнь от них бегать? Я предлагаю дать им отпор, и твои проклятые нам в этом помогут. Ты просто не хочешь, чтобы синдикат разгромил твой храм. Не без этого, конечно, но ты все же подумай. Группой одаренных оракулами проще обороняться. Я задумался. С какой-то стороны, Офелия прав. Будет проще выходить на вылазки, зная, что тыл прикрыт. Но с другой стороны, я не мог им доверять, учитывая их дезертирство. Я засунул жезл за пояс и вернулся к выжившим. Есть другой вариант, но он мне не нравится, скажу прямо. Да и вам не особо придется по вкусу, когда вы узнаете, что то место, где я вас могу укрыть, скоро будет атаковано целой гильдией. Как их много? Спросил Морис. Я лишь пожал плечами и усмехнулся. Много. И среди них есть настоящие монстры. Морис обернулся и ответил. Нам надо посовещаться. Я кивнул и, не обращая внимания на жестикулирующих землян, достал свой кинжал, выискивая недобитых монстров. Парочка все же нашлась, и я полностью восстановил свое здоровье. Одна девушка-маг косилась на меня с пренебрежением, глядя на эту картину. Другая же, темноволосая, смотрела с интересом, хотя это объяснялось ее классом, ведьма. Восстановив здоровье и поглотив все доступные эссенции, я запросил у Оракула статистику по своим характеристикам. Деменс, берсерк, сила, эпический, низкий уровень, выносливость, редкий, высокий уровень, ловкость, необычный, низкий уровень, усилено предметом, интеллект, обычный, средний уровень, мудрость, обычный, средний уровень, ХМ, занятно. С прошлого раза моя сила подросла с редкого среднего уровня сразу до начального эпического, а выносливость поднялась на одну ступень, до высокого редкого уровня. Недурно. Все-таки даже со всеми своими минусами сердце Молоха оказалось некоторой имбой. Но надо было что-то решать с ловкостью. Неужели придется отдать косу? Мои размышления прервал Морис. Мы согласны. На что конкретно? Поселиться в твоем укрытии и защищать его. Какие смелые, усмехнулся я. Только я еще не до конца согласен. В смысле, почему вы здесь? Потому что отказались сражаться. Вы попросту струсили. Трус порою ничем не лучше предателя. А мне такие не нужны. Все не совсем так, покачал головой Морис. Нам надоело исполнять чужие приказы. Мы бились со всеми на равных, но когда у нас начали отнимать всю добычу, выделяя лишь крохи, мы поняли, что нас тупо используют. Мы больше не хотим быть пешками. Значит, вы хотите свободы? Так, да, так, я подошел к щитоносцу вплотную и посмотрел в его глаза, а ты знаешь, какова цена свободы, знаешь ли ты вообще, что такое свобода, я отвечу вам, свобода, это готовность умереть, я покачал головой, вы не готовы умирать, ни за себя, ни за свою свободу, внезапно в разговор вмешалась невысокая девушка, ростом не больше 1,5 метра, с каштановыми волосами под каре, да что ты знаешь о нас, ты хоть знаешь, что мы пережили, скольких хороших людей мы потеряли, мы тоже можем сражаться, и мы пойдем до конца. В конце ее глаза наполнились слезами, и я повернулся в ее сторону. «Какая смелая девочка, как тебя зовут?» – спросил я, хоть и мог получить ответ на свой вопрос у Оракула. «Я Юля», – ответила она дрожащим голосом. «Забудь это имя, покачал я головой. Этого человека больше нет. Она умерла, когда ее нога ступила сюда. Девушка поколебалась и ответила: «Чих». Я не стал подшучивать над ней, отвечая: «Будь здорова». «Хорошо, чих, собирайтесь. Прошмонайте тут все на предмет добычи, а потом мы пойдем проверим, как далеко вы готовы зайти». Я еще раз окинул взглядом выживших и остановил его на черноволосой девушке по имени Белла с классом ведьмы. «Пошли, поможешь», — махнул я ей рукой, доставая кровожор и направляясь к ближайшей туше Минотавра. Ведьма с интересом смотрела на то, как я начал разделывать труп, освобождая его от внутренности и кусков мяса. «Мы будем их есть?» — поинтересовалась она. «Нет, мы будем делать из них ходячие скелеты. Просто если обнажить кости, процесс пойдет быстрее». «Ты и в некромантии шаришь?» — удивленно подняла бровь девушка. «Не я, один мой друг». «Ну, тогда лучше отойди. Я знаю, как сделать это эффективнее». Я отошел от трупа, и Белла подняла руки, шепча себе под нос заклинание. На моих глазах кожа и мясо начали сами собой сползать с костей, и вскоре от Минотавра остался лишь один голый скелет. «Интересно, где научилась?» «Здесь, в бездне. После того, как Игос внедрил нам темные оракулы, у всех открылись новые классы для выбора. Хм, значит, не только у меня добавился берсерк. Видимо, у светлых оракулов заблокированы всякие темные классы вроде ведьм, колдунов да демонологов. Если найду Игоса, обязательно расспрошу его подробнее». «Хорошо, тогда займись этим». Вскоре я услышал необычные звуки возни на другом конце стоянки монстров. Подойдя туда, я увидел забавную картину, как Морис, прикрываясь щитом, отступает от наседающего на него детеныша Минотавра. Остальные выжившие столпились вокруг, не зная, как ему помочь. «Ну и чего мы тут зависли?» — сурово спросил я. Земляне лишь растерянно на меня посмотрели. «Морис, хватит валять дурака. У нас не так много времени. Убей его». Детеныш был ростом под метр и совсем не выглядел милым. Такая же концентрация злобы и ярости, как и его старшие сородичи. «Но ведь это просто теленок», — растерянно ответил щитоносец. «Тебе его жалко, Морис?» Парень поколебался, но ответил: «Да». «Тогда задай себе вопрос, пожалеет ли он тебя в случае чего». Я не стал дожидаться ответа и просто ушел. Пускай делают как хотят, но бездна не терпит хлюпиков. Здесь помогает выжить жестокость и сила. И неважно, как выглядит враг, если он способен причинить тебе вред. Сам же я отправился искать молот, который выронил главарь Минотавров. Обнаружил я его чуть поодаль от места битвы. Его реактивный двигатель позволил ему улететь на пару десятков метров. Подняв его, я запросил у Оракула информацию по артефакту. Молот Патриарха эпический, неразрушимый, обладает возможностью усиления удара. Я уже видел, как работает эта возможность, и при правильном применении, это оружие способно на многое. Подобрав молот, я взвалил его на плечо. Мне он нужен не был, но не оставлять же его здесь. Вернувшись на стоянку, я обнаружил группу землян в сборе. Только Белла увлеченно занималась обдиранием плоти с костей. Мельком взглянув на пятно крови на доспехе Мориса, я спросил: «Все готовы?» Земляне лишь кивнули. «Хорошо, тогда пошли. Эй, Белла, идем. Потом закончишь. Если выживешь». На последних словах я весело усмехнулся и оставил Офелия заниматься своей неживой армией. Всего со мной ушло 9 человек. По словам Мориса, изначально их было в несколько раз больше. Также они спросили, смогут ли они вернуться, чтобы похоронить павших друзей. Я поколебался, но ответил утвердительно. Не совсем же впадать в цинизм. Вскоре мы дошли до комнаты перехода по уже знакомому мне пути. «А почему вниз?» — недоуменно спросил лекарь по имени Хилл. «Скоро узнаете». Мы переместились на 16 этаж и, немного пройдя, я остановил группу перед входом в один из секторов. «Так, каждый должен достать и положить на ладонь что-нибудь ценное, с чем готов расстаться. Зелье, кольцо, амулет, что-нибудь, но только не оружие». Земляне сделали, как я сказал, и я проверил, что они приготовили. В основном это, конечно, были зелья. Кто-то продемонстрировал не особо ценное артефактное кольцо. Был даже универсальный сухпаек. «Ладно, думаю, сойдет. Теперь слушаем меня внимательно. Сейчас мы войдем в пещеру, и все сложат свое оружие. Морис, снимешь еще и броню. В принципе, я бы всем рекомендовал снять с себя все лишнее». Земляне безропотно подчинились, и вскоре на краю сектора стояла группа полуголых людей. Белла без стеснения сняла даже свой жакет, оставшись в местном подобии лифчика и штанах. «Хорошо, «Ждите здесь». Я прошел чуть вперед и остановился, ожидая, пока на меня обратят внимание. Вскоре себя показал сам Арисин старейшина и вопросительно проурчал, глядя на меня. Я медленно обернулся. «Марис, иди сюда». Щитоносец без щита опасливо подошел, не сводя взгляда с монстра. «Правила такие», — начал я пояснять ему. «Никакой магии, никакого оружия. Докажешь, что не трус, получишь право идти со мной». «Что? Сейчас все поймешь». Вопреки опасениям, вожак Арисинов тоже все понял, и вскоре на его зов вышел его сородич. Марис и монстр оказались лицом к лицу, и я похлопал парня по плечу, весело усмехнувшись. «Удачи». Глава 20. Моя оборона. Марис класс, щитоносец. Как и полагается, превалировали у него сила и выносливость, находящиеся на необычном ранге. Причем парень был не глупым. Свой родной интеллект у него был хоть и на обычном, но высоком уровне, по моим прикидкам. Марис встал в стойку, и было заметно, что когда-то он занимался каким-то рукопашным боем. Вот и посмотрим, поможет ли ему это. Его товарищи хотели было запротестовать против происходящего, но им хватило лишь одного моего сурового взгляда, чтобы заткнуться. Начал, как обычно, Арисин. Марис довольно ловко поднырнул под его боковой удар и в лучших традициях бокса тут же нанес монстру точный хук туда, где у человека обычно располагается селезенка. Арисин слегка пошатнулся, но не отступил. Вместо этого он ударил Мариса сверху вниз, но удар пришелся на выставленный блок. Видимо, парень занимался еще и какой-то борьбой, потому что попытался перехватить руку монстра в захват и заломать, но не прокатило. Монстр оказался сильнее и попросту отшвырнул парня, тут же устремляясь к нему. Но Марис и тут проявил чудеса выучки и успел откатиться в сторону от двойного удара сверху в прыжке. Тут же подскочив, он пнул Арисина в колено. «В прошлый раз я одержал победу подобным образом, но тогда я находился на пике возможностей берсерка». Марису уже сломать вражескую ногу не удалось, но монстр стал заметно прихрамывать, теряя в мобильности. Я уже было думал, Марис победит, но подвела случайность. На отходе он споткнулся об один из валяющихся на земле камней, чем и воспользовался монстр, смачно припечатав свой кулак в грудь парня. Послышался хруст ломаемых костей, и Марис уже не встал. За моей спиной вскрикнул лекарь и попытался было помочь товарищу, но я перехватил его своей рукой. «Стой и смотри». Глаза парня расширились, когда вожак монстров подошел к умирающему щитоносцу и посыпал его своим чудо-порошком. Через пару минут Марис уже стоял как новенький, а я подошел к старейшине и положил ему на ладонь причитающийся приз, одно из зелий. Это было зелье, усиливающее какие-то сопротивляемости магии или что-то такое, не особо ценное. Но дар Арисина удовлетворил, и тот одобрительно заурчал. «Эй, ловкач, ты следующий!» Подозвал я стройного жилистого парня, который ранее был одет в кожаную куртку с капюшоном. Лаки класс, призрак. Превалировали у него ловкость и интеллект. И помни, без атакующей магии, иначе костей не соберешь. «У меня нет атакующей магии», — каким-то каменным голосом ответил он, глядя на приближение свежего монстра. «Ну вот и хорошо». Лаки был довольно ловок. Даже на необычном уровне ловкости он показывал чудеса верткости, то и дело уклоняясь от атак монстра. Но вот силы для того, чтобы нанести своему противнику достаточный урон, у него не хватало, и в конечном итоге после довольно продолжительной схватки он выдохся, после чего получил смачный чапалах по голове. Арисин, похоже, специально не использовал кулак, дабы не прибить своего оппонента ненароком, и я вновь удивился их поведению. После процедуры лечения я вновь вручил вожаку причитающийся стае приз, и монстр заурчал еще более довольно. «Так, кто же будет следующим?» — подбоченился я, глядя на своих подопечных. «О, перевертыш! Ну-ка покажи, что ты можешь!» — указал я пальцем на небритого подкачанного парня лет под 25. Внешностью он походил на выходцев из горных народов. Откуда точно, я не понял. Не разбираюсь в этих национальностях. Варгал класс, перевертыш. Класс, похоже, был им получен уже после принятия темного оракула, потому что у светлого такого я не помню. Судя по всему, он был чем-то сродни друиду, так как превалировала в нем мудрость. Но вместо выносливости второй главной характеристикой была сила. Перевертыш держался увереннее всех, и вскоре я понял почему. Хлопнув в ладоши, он начал на глазах порастать бурой шерстью и стремительно увеличиваться в размерах. Уже через пару десятков секунд рядом со мной стоял здоровенный тигр. Вот только окрас шерсти у него был не полосатый, как полагается порядочным тиграм, а имел какой-то темно-коричневый оттенок, что, впрочем, было логично. В подземельях такая расцветка была более кстати. Неожиданно для всех Варгал победил в первом раунде. В форме зверя он набросился на Арисина первым и тут же вцепился ему зубами в шею, не забывая терзать монстра острыми когтями. Пытаясь сбросить с себя настырного кота, Арисин лишь потерял равновесие, и я уже начал бояться, как бы Варгал не увлекся и не убил противника. Ведь неизвестно, как старейшина отреагирует на смерть сородича. Но, к счастью, Варгал оказался смышленым и не стал добивать монстра. Арисины утащили истекающего кровью, но живого собрата прочь, и их вожак протянул лапу с лежащим на ней крупным камнем силы. Вернувшись в человеческую форму, Варгал недоуменно посмотрел на меня, и я кивнул в сторону старейшины. «Твой приз». Парень неуверенно взял с ладони кристалл и вернулся обратно. «Что мне с ним делать?» – спросил он. «Это кристаллизованная эссенция. Можешь поглотить ее как обычно, либо приберечь в качестве валюты». «Эх, к чему нам сейчас деньги?» – покачал головой перевертыш, и кристалл рассыпался в его руке. «Разумно. Сила тебе еще понадобится», – указал я пальцем на готовящегося к схватке нового Арисина. «Что? Еще один? А сколько раундов всего?» «Пока не упадешь», — усмехнулся я и легонько толкнул своего бойца вперед. Варгал, хоть и с заметно большим трудом, но выиграл и второй бой, получив еще один кристалл силы. Все-таки он имел огромное преимущество перед остальными землянами. Но к третьему раунду очередной Арисин изменил тактику боя. Перестав размахивать лапами и просто завалившись в обнимашках с тигром, он сдавил его так, что мне показалось, будто у кота вылезли глаза из орбит. Жалобно мяукнув, он сдался, и старейшина принял от меня приз. Я окинул одобрительным взглядом Варгала после того, как он принял исцеление. Хорошая работа. Варгал бодро попрыгал на месте, разминаясь после лечения и воодушевленно спросил: «А мы сможем сюда вернуться? Зачем? Понравилось? Ага, реванша хочу». Я рассмеялся и ответил, что сейчас дело и так не в проворот. Но если появится время, можно будет вернуться для отработки навыков и фарма кристаллов. Следующим был щуплый паренек по имени Ариф с единственной основной характеристикой мудрости. Ариф класс, провидец. Пребывая в какой-то прострации, со взъерошенными волосами он подошел к месту проведения боя. «Не боишься?» – спросил я у него. «Нет», – покачал головой тот. «Почему? Я знаю, что не умру здесь». «Ну, не спеши с выводами. Иди попробуй. Вдруг получится». Ариф вышел на середину импровизированной арены и без какого-либо сопротивления получил удар от Арисина, сломав себе пару костей. В принципе, иного я и не ожидал, но думал, он сможет хоть что-то мне показать. «Ты же провидец, да?» – спросил я у него после лечения. «Разве ты не можешь предвидеть удары противников?» «Могу», – пожал плечами Ариф. «Но сейчас в этом не было смысла. Я бы все равно ничего не смог бы сделать монстру, а победитель должен быть, и вправду мудрец. Ладно, иди к своим». Я уже хотел было огласить следующего участника наших кровавых игр, но от группы землян отделилась полуобнаженная белокожая фигура Беллы.